С заката прошло три колокола. Пыль от стены вихря заслонила звезды, так что темнота за кругом костров стала почти непроглядной. Пехотные взводы выдвинулись на смену караула на заставах. В хундрильском лагере воины сняли свои тяжелые доспехи и приготовились отойти ко сну. Вдоль дальних траншей лагеря скакали конные патрули виканцев и сытийцев. Скрипач вернулся от ротных фургонов к костру четвертого взвода с сумкой на плече. Поставил ее на землю и распустил ремешки. Рядом растянулся спрут. Его глаза вспыхнули отблесками пламени, когда сержант начал извлекать из сумки разноразмерные, завернутые в кожу предметы. Вскоре их набралась уже дюжина. Затем скрипач принялся разворачивать свертки, в которых блеснули полированное дерево и черненое железо. Остальные солдаты взвода в последний раз проверяли оружие и доспехи. Среди них постепенно нарастало напряжение, отбившее охоту болтать. «Давненько мне такие не попадались», — пробормотал спрут, когда скрипач разложил перед собой предметы. «Я-то видел копии. Некоторые, правда, были почти так же хороши, как оригиналы». Скрипач хмыкнул. «Еще осталось несколько штук. Главная опасность в отдаче. Вся треклятая штуковина может просто на куски разлететься при спуске. Мы с Валом вместе эту систему придумали, а потом нашли в городе Малайзии мирийскую ювелиршу. Понятия не имею, чем она там занималась». «Ювелиршу? А не оружейника?» «Ага». Сержант принялся собирать арбалет. «И еще резчика по пробкам и затычкам. Их заменять нужно после двух десятков выстрелов». «Когда размягчатся?» «Ну или расколется. Все дело в плечах. Когда они распрямляются, ударная волна идет. В отличие от обычного арбалета, из которого стрела вылетает настолько быстро, что ее не касается вибрация. А тут болт как чушка тяжелый, и наконечник перевешивает. Он с ложа не вылетит так быстро, как ты бы хотел. Так что нужно, чтобы что-то приманило на себя отдачу, прежде чем она доберется до древка». «И глиняного шара на конце. Хм, умно, скрип». «Пока что работает». «И если не подведет?» Скрипач поднял глаза и ухмыльнулся. «Если подведет, я уж пожаловаться не смогу». Последняя деталь, щелкнув, легла на место, и сержант отложил громоздкое оружие. Переключился на болты, каждый из которых был завернут отдельно. Спрут медленно выпрямился. «А шрапнелей-то и нет». «Ясен худ. Шрапнель я и сам швырнуть могу». «А этот арбалет сможет как следует разогнать ругань?» «Трудно поверить». «Ну, идея такая. Целишься, стреляешь, а потом кусаешь землю». «План мудрый, скрип. Но ты же нам всем дашь знать, когда выстрелишь, правда?» «Конечно! Громко и внятно!» «И какое слово нам нельзя пропустить?» Скрипач заметил, что остальные солдаты взвода оставили свои приготовления и тоже ждут ответа. Он пожал плечами. «Ложись! Ну, или любимый сигнал Вала». «И что это был за сигнал?» «Вопль ужаса!» Сержант поднялся на ноги. «Ладно, солдаты, пора». Когда последние песчинки пересыпались в нижнюю чашу, адъюнкт отвернулась от часов и кивнула Гэммету. «Когда вы присоединитесь к своим ротам, кулак?» «Через несколько мгновений, адъюнкт. Хотя я не поеду к ним, пока не начнется бой, поскольку собираюсь оставаться в седле». Он заметил, как Тавор нахмурилась, но ничего не сказала, а перевела взгляд на двух юных виканцев, которые стояли у выхода из шатра. «Вы завершили свои ритуалы?» Нихил пожал плечами. «Мы поговорили с духами, как ты и приказала». «Поговорили? И это все?» «Когда-то, быть может, мы и могли их заставить, но мы еще в Аране предупреждали тебя. Наша сила не та, что прежде». Бездна добавила. «Духи этой земли сейчас встревожены, легко отвлекаются. Что-то еще происходит. Мы сделали все, что смогли, адъюнкт. По крайней мере, если один из налетчиков шаман, есть небольшой шанс, что тайна откроется». «Вы сказали, что-то еще происходит. Что именно?» Прежде чем она смогла ответить, Гэммет сказал. «Прошу прощения, адъюнкт. Я должен идти». «Разумеется». Кулак оставил их. Разум его заполонил туман. Последние мгновения до начала схватки всегда порождали тревоги и сомнения. Он слыхал, что эта хворь мучит других командиров, но не думал, что придется пережить ее самому. Ток собственной крови гудел в ушах так, что заглушал внешний мир. Да и прочие чувства сильно притупились. Шагая к своему коню, которого уже держал наготове солдат, кулак потряс головой, пытаясь очистить мысли. Если солдат и сказал что-то, когда Гаммет принял поводья и забрался в седло, кулак этого не услышал. Адъюнкт осталась недовольна его решением самому поехать в бой. Но Гаммет считал, что достигаемая мобильность стоит того риска. Неспешным аллюром он поскакал через лагерь. Костры догорали, и все вокруг казалось до странности призрачным. Проезжая мимо солдат, скорчившихся рядом с углями, он горько позавидовал их свободе. У простого солдата и жизнь проще. Гаммет снова усомнился в том, что вообще способен командовать другими. «Возраст ведь не приносит мудрости сам по себе. Но дело не только в этом, верно? Пусть она и сделала меня кулаком, дала легион, и пусть солдаты отдают честь, проходя мимо, но хоть не здесь, хвала Худу, не на вражеской территории. Нет, это все никак не подтверждает, что я подхожу для этого звания. И сегодня ночью мое первое испытание. О, боги! Нельзя было возвращаться на войну. Нужно было отказаться, как бы она ни настаивала. Проклятие, да она просто была уверена, что я наверняка исполню любое ее желание». Гаммет ощутил в себе слабость. Глупец назвал бы ее достоинством, эту податливую невозмутимость. Но сам-то он знал лучше. Кулак скакал вперед, а туман у него в голове сгущался. Восемьсот воинов неподвижно сидели за валунами на равнине, точно призраки. Черненая броня и маскировочные телабы делали их практически невидимыми, и корабль Пхилан Тенуалас даже испытывал некую мрачную гордость, хоть и тревожился, почему Леоман так долго выжидает. Их вождь лежал, распластавшись на пригорке в 10 шагах впереди, и уже некоторое время не шевелился. Несмотря на холод, пот щекотал кожу под доспехом, и Караб в который раз поудобнее перехватил рукоять непривычного тулвара в правой руке. Он-то всегда предпочитал топоры, оружие, древко которого при желании можно схватить обеими руками. Карабу не нравилось, что клинок заточен до самой крестовины, и он жалел, что не нашел времени затупить лезвие где-то до середины. «Такой уж я воин. Терпеть не могу заточенных клинков рядом со своим телом. Такие же духи сотворили меня. Такое воплощение диковинной иронии. Всех их проклинаю». Караб почувствовал, что просто не может больше ждать, и осторожно подполз к Леоману Кистеню. За гребнем раскинулась другая долина, покрытая бугорками, поросшая густым кустарником. Она примыкала к лагерю Малазанской армии и была шириной в 60-70 шагов. «Глупо», — прошептал Караб. «Дурное место для стоянки. Не думаю, что нам стоит особенно опасаться этого адъюнкта». Леоман медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Да, полно укрытий, чтобы мы смогли подобраться поближе». «Так чего же мы ждем, вождь?» «Я думаю, Караб». «Думаешь?» «Об императрице. Она ведь была когда-то главой когтей. Жестокое могущество этой организации, плод ее мыслей и воли. И все мы научились бояться этих чародеев-убийц. Зловещее происхождение, понимаешь? А потом, когда она уже стала императрицей, в ее армии служили великие полководцы. Дуджик Однорукий, Адмирал Нок, Калтейн, Свиногриф». «Но сегодня ночью, вождь, мы не встретимся с ними». «Верно. Нас ждет адъюнкт Тавор, которую лично избрала императрица, чтобы эта женщина стала ее карающей десницей». Караб нахмурился, затем пожал плечами. «Разве Императрица не избрала также и первого кулака Порнквале, и Корбала дома. Разве не она разжаловала Скворца, самого опасного малозанца, с каким только сталкивались наши племена? И если есть хоть крупица правды в слухах, именно императрица в ответе за убийство Дассима Ультера. Остры твои слова, Караб, верно. Она не избегла глупых просчетов. Что ж, заставим ее за них поплатиться. Леоман чуть повернулся и жестом приказал воинам выдвигаться. Караб Бхилан Тенуалас ухмыльнулся. Может, сегодня духи будут к нему благосклонны? И я найду подходящий топор или булаву среди бесчисленных трупов малозанских солдат. Взвод Бардука расположился на небольшом холме. Солдаты ругались и проклинали богов, когда ползли на его скромную вершину, а затем начали рыть ямы и передвигать камни. Холм, скорее всего, являлся старым круглым курганом. Пригорки под ним располагались слишком упорядоченно, чтобы быть природными образованиями. Скрипач слышал, как в 20 шагах возятся и перешептываются морпехи 6-го взвода, а их усилия то и дело прерываются нетерпеливым рычанием Бардука. В 50 шагах к западу еще один взвод зарылся в другой холм, и сержант встревожился, не слишком ли долго они копались. Курганы ведь обычно представляют собой груду камней, присыпанную землей только сверху, и закапываться в них дело нелегкое. Он слышал, как вынимают валуны, а железные лопаты скребут по твердому граниту. Несколько камней гулко прокатились вниз по склону через густой, но хрупкий кустарник. «Худо в дух, а еще громче возиться можно?» Когда Караб уже собрался тоже двинуться вперед, ему на плечо легла рука Леомана. Воин замер и теперь сам услышал. В долине скрывались солдаты. Леоман подвинулся ближе. «Внешние заставы», — еле слышно прошептал он. «На курганах. Похоже, она все-таки послала нам дар», — добавил с улыбкой вождь. «Только послушай, как они возятся. Слишком долго ждали, и теперь темнота сбивает их с толку». Обнаружить позиции врагов было нетрудно. Все они решили устроиться на курганах и теперь шумно окапывались. И еще Караб понял, что они расположены слишком далеко друг от друга, чтобы рассчитывать на взаимную поддержку. Каждую позицию легко можно было окружить, отрезать от остальных и вырезать там всех до единого. Задолго до того, как подоспеет помощь из основного лагеря. Караб решил, что малозанцы, наверное, ожидали нападения перед самым рассветом, как и в прошлый раз. И адъюнкт приказала выставить здесь караулы для упреждения. Но, как объяснял когда-то Караббу Леоман, все подразделения армии должны в поле следовать правилу взаимной поддержки. Даже заставы, на которых произойдут первые стычки. Адъюнкт же явно пренебрегла этой наипервейшей заповедью. По мнению Карабба, это и еще неспособность удержать своих конников-сытийцев лишний раз доказывала некомпетентность того. Он опять перехватил тулвар, замер в 15 шагах от ближайшего опорного пункта малозанцев. Воин уже мог разглядеть шлемы по меньшей мере двух солдат. Они торчали над ямами, которые выкопали себе мизланы. Караб усилием воли замедлил дыхание и стал ждать сигнала. Гаммет натянул поводья и остановился на краю опустевшего лагеря морпехов. Тихий приказ прокатится сейчас по всей армии, разбудит лекарей и целителей. На всякий случай, конечно, ведь невозможно уверенно предсказать, что налетчики нанесут удар именно с того направления, которое выбрала адъюнкт. Если учесть, что со всех других сторон им помешают либо естественные преграды, либо легко обороняемые позиции, предводитель пустынных воинов может испугаться такого откровенного приглашения. Кулак ждал и начал уже думать, что ничего не выйдет из этого гамбита. По крайней мере, сегодня ночью. И какова вероятность, что дневной переход вовремя приведет армию снова в такое идеально подходящее место? Он откинулся в седле. Странная липкая апатия, окутавшая его разум, усугубилась. Стало, кажется, еще темнее. Звезды едва пробивались сквозь вуаль мелкого песка в воздухе. Накидочник пролетел прямо перед лицом Гэммета, так что кулак невольно отшатнулся. Предзнаменование? Он встряхнулся и снова выпрямился. До рассвета осталось 3 колокола. Но отменять операцию нельзя, так что придется морпехам завтра по очереди спать в фургонах во время перехода. И мне тоже, если уж нам предстоит это все повторить. Дрожащий волчий вой разорвал ночную тишь, и хотя караб ждал его, все равно невольно замер на миг. С обеих сторон от него воины встали из укрытий и побежали к курганам. Свистнули стрелы, с явным хрустом впились в шлемы на вершине. Караб заметил, как один из них перевернулся и покатился прочь. Понял, что солдатской головы под шлемом не было. Тревожное предчувствие. Воздух наполнился боевыми кличами, фигуры в тяжелых доспехах поднялись на курганах, опуская арбалеты, из которых вылетели какие-то мелкие снаряды. Один из них ударился о землю в 5 шагах справа от корабля. Взрыв ножом врезался в уши. Волна отбросила его в сторону, воин зашатался и рухнул в колючий кустарник. Множество взрывов, языки пламени осветили все поле боя. Когда волк завыл, скрипач плотнее вжался в яму под своим плащом из песка и кустарника. И вовремя, потому что по спине сапера тут же пробежали мокасины одного из налетчиков. Курганы свое дело сделали, заманили нападавших к вроде бы изолированным позициям. Один из 3 взводов показал лицо врагу. Оставшиеся 2 выдвинулись на колокол раньше и укрылись среди курганов. А теперь ловушка захлопнулась. Сержант поднял голову и увидел 2 дюжины спин между собой и опорным пунктом бардука. Атака смешалась, когда 3 врагов упали, пронзенные арбалетными стрелами. «Встаем!» — прошипел скрипач. Солдаты поднялись вокруг него, сбрасывая грязный песок и ветки. Низко пригнувшись, сжимая в руках заряженный руганью арбалет, сержант двинулся вперед, прочь от позиции бардука. Морпехов Гесслера вполне хватит, чтобы поддержать взвод на кургане. Скрипач заметил массу налетчиков на гребне за долиной, всего около 200, и подозревал, что их отправили, чтобы ударить по засаде с фланга. Им предстоит протиснуться в узкий коридор, но если враги сметут выставленные там пехотные заставы, смогут ударить в самое сердце лагеря снабжения. Скрипач ухмыльнулся, услышав за спиной взрывы шрапнели и смертоносное шипение огневиков, пламя которых окрасило долину багровыми отсветами. Налет остановили, враги были в смятении. Скрипач и остальные 5 морпехов пригибались достаточно низко, чтобы пламя не высветило их спины, пока не оказались у подножия. Они поднялись до половины склона гряды, а затем скрипач вскинул сжатый кулак. К нему подобрался спрут. «Тут уж даже на землю падать не придется», — проворчал сапер. Сержант вскинул арбалет, упер металлический приклад в плечо и прицелился по надгребням. Набрал в легкие воздуха, задержал дыхание и медленно нажал на спусковой рычаг. Железные плечи щелкнули, и болт с руганью взлетел вверх, описал элегантную кривую, нырнул за гряду и скрылся из виду. Взрыв подбросил к небу тела, воздух разорвали вопли. «Арбалеты!» — рявкнул Спрут. «К бою! На случай, если они перелезут через...» На гребне небо вдруг заслонили воины. «Назад!» — закричал скрипач, продолжая перезаряжать арбалет. «Все назад!» Караб выбрался из колючего кустарника, осыпая все вокруг проклятиями, и поднялся на ноги. Повсюду валялись тела его соратников, сраженных тяжелыми арбалетными болтами или ужасной маранской взрывчаткой. Между курганами скрывались морпехи, а теперь он услышал позади них топот коней. Всадники помчались к гряде. Хундрилы! Эти ублюдки надели лишь легкие доспехи и стояли наготове все это время. Караб оглянулся в поисках Леомана, но не увидел его среди воинов, в которых высветили языки пламени от огненных гранат малозанцев. И мало кто из них еще стоял на ногах. Он решил, что самое время отступить. Караб подобрал свой тулвар с земли, затем развернулся и побежал к гряде. И наткнулся на целый взвод морпехов. Раздались крики. Дюжий солдат в сетийском уборе ударил обтянутым кожей щитом Карабу в лицо. Пустынный воин отшатнулся, из носа и изо рта хлынула кровь. Он наугад взмахнул тяжелой саблей. Клинок тулвара с треском врезался во что-то и обломился у самой крестовины. Караб тяжело грохнулся на землю. Мимо пробежал солдат и уронил что-то ему на колени. Где-то на гряде ночь вспорол еще один взрыв, намного громче, чем все предыдущие. Оглушенный, Караб сморгнул слезы и увидел, как к самой его промежности подкатился круглый глиняный шар. От него поднимался дымок, шипящая кислота пробивалась внутрь. Всхлипнув, Караб перекатился на бок и нащупал брошенный кем-то шлем. Воин схватил его и метнулся обратно к шрапнели, накрыл ее бронзовой каской и зажмурился. Взвод продолжал быстро отступать. Склон позади был весь усыпан телами, жертвами второй ругани скрипача. А с фланга в оставшихся врагов уже врезались выжженные слезы. Спрут ухватил сержанта за плечо и развернул к себе. «Вот сейчас ублюдок, которого Корик повалил, удивится скрип». Скрипач взглянул на фигуру, которая только что села на земле. «Оставил ему в подарок горячую шрапнельку», — добавил Спрут. Оба сапера остановились, чтобы посмотреть. «Четыре». Воин обнаружил взрывчатку и откатился в сторону. «Три». А затем метнулся обратно к шрапнели. «Два». И накрыл ее шлемом. «Один». Несчастный ублюдок взлетел в воздух на столбе огня высотой с человека, но продолжал держаться за шлем, хотя тот уносил его все выше и выше. А затем, бешено суча ногами, он рухнул обратно на землю, подняв тучу дыма и пыли. «Ну, вот такого...» Но закончить Спрут не успел, и оба сапера ошеломленно уставились на пустынного воина, который поднялся на ноги, оглянулся, подобрал брошенное кем-то копье и побежал вверх по склону. Гаммет ударил пятками в бока коня. Скакун влетел в долину с западной стороны, а хундрилы въехали с восточной. Три группы пустынных воинов сумели вынести арбалетный обстрел со взрывами и теперь взялись штурмовать один из опорных пунктов. Два взвода прикрытия они тоже отогнали на курган, и кулак заметил, как морпехи оттаскивают в траншеи раненых товарищей. Из всех трех взводов бой продолжало меньше десятка солдат, которые отчаянно пытались удержать налетчиков. Гаммет обнажил меч и погнал коня прямо к осажденной позиции. Пока скакал, увидел, как еще два морпеха упали под ударами одной из групп нападавших, и курган заполонили враги. Все вокруг снова смешалось. Гэммет принялся беспорядочно дергать поводья, ошеломленный, сбитый с толку ревом вокруг. «Кулак!» — он поднял меч, а конь будто по своей воле устремился к кургану. «Кулак, Гэммет! Отходите оттуда!» Слишком много голосов, крики умирающих, пламя угасает, тьма сгущается. Мои солдаты гибнут, повсюду провалился. Весь план провалился. На него бросилась дюжина налетчиков. Движение справа, еще взвод морпехов, будто они шли на помощь осажденному кургану, но теперь помчались к нему. «Не понимаю, не сюда, в другую сторону, туда бегите, спасайте моих солдат!» Он увидел, как из руки одного из морпехов вырвалось что-то большое, упало среди напавших на него воинов. «Кулак!» В него метнулись два метательных копья, а потом ночь взорвалась. Гэммет почувствовал, как коня подбросило, так что его самого прижало к задней луке седла. Голова скакуна вскинулась невозможным образом, а все тело продолжало выгибаться назад, потом рухнуло за миг до того, как он, оставив сапоги в стременах, покатился через круп животного и упал в кровавый зернистый туман. Гэммет моргнул, открыл глаза и увидел, что лежит в мокрой грязи среди тел и кусков тел внутри небольшого кратера. Шлем куда-то пропал, меч исчез из руки. «Я ведь был на коне». Кто-то съехал по скату и остановился рядом с ним. Гэммет попытался выбраться, но крепкие руки стащили его обратно вниз. «Кулак Гэммет, сэр! Я сержант Геслер из 9-й капитана Кеннеба. Вы меня слышите?» «Да, я подумал, ты...» «Да, кулак, но мы их хлопнули, и теперь остальные ребята из моего взвода и Бардукова помогают морпехам 3-й роты. Нужно вас доставить к целителю, сэр». «Нет, все в порядке». Он попытался сесть, но с ногами что-то случилось. Они не слушались. «Занимайся с солдатами на кургане, сержант». «Занимаемся, сэр. Пелла, давай сюда. Помоги мне поднять кулака». Возник еще один морпех, помоложе. «О нет, он слишком молод для всего этого. Попрошу адъюнкта отправить его домой. К отцу и матери, да. Негоже ему тут умирать». «Ты не должен умирать». «Сэр?» «Только конь его прикрыл от ругани», — пояснил Геслер. «Контузила его, Пелла. Давай-ка под руки». «Контузила? Нет. Мой разум ясен, совершенно ясен. Наконец-то. Они все слишком молоды для всего этого. Это война, Лосиин. Вот пусть сама и воюет. Тавор, она ведь была когда-то ребенком, но потом императрица убила этого ребенка. Убила ее. Нужно сказать адъюнкту». Скрипач устало опустился на землю рядом с потухшим костром. Положил рядом арбалет и вытер с глаз пот и грязь. Рядом плюхнулся спрут. «Голова у Корика еще гудит», — сообщил сапер. «Но, похоже, ничего нового он себе там не сломал». «Не считая шлема», — ответил скрипач. «Ага, не считая шлема. Единственная настоящая стычка для нашего взвода за всю ночь, кроме того, что дюжину стрел выпустили. И мы даже не убили этого ублюдка. Ты с ним слишком нежно обошелся, спрут». Тот вздохнул. «И то правда. Старею должно быть». «Я так и понял. В следующий раз просто воткни в ублюдка свинокол». «Да я и так поверить не могу, что он выжил». Погоня увела хундрилов далеко за гряду, и то, что начиналось как налет на лагерь малозанцев, превратилось в племенную войну. До рассвета оставалось два колокола. Пехота вышла в долину, чтобы собрать раненых, уцелевшие стрелы и снять обмундирование с трупов малозанцев. Ничего не оставить врагу. Мрачное, жуткое завершение всякой битвы, на счастье укрытое сейчас тьмой. Из мрака вынырнул сержант Геслер, тоже уселся у холодного кострища. Стащил рукавицы и бросил их в пыль, затем потер лицо. Спрут сказал: «Говорят, один курган захватили». «Ага, все у нас было в руках, поначалу во всяком случае. Мы туда рванули на полной скорости. Большинство этих несчастных ублюдков могли бы на своих ногах уйти оттуда. А так, только четверо. Скрипач поднял глаза. «Из трех взводов?» Геслер кивнул, затем сплюнул в пепел. Молчание. Затем Спрут крякнул. «Всегда что-то да пойдет не так». Геслер вздохнул, подобрал перчатки и поднялся. «Могло быть и хуже». Скрипач и Спрут некоторое время смотрели ему вслед. «Что случилось, как по-твоему?» Скрипач пожал плечами. «Думаю, скоро узнаем. А сейчас найди, как опрала битума, и пускай соберет остальных. Буду объяснять, что и как мы сегодня сделали неправильно. Начиная с того, что ты нас всех потащил вверх по склону». Скрипач поморщился. «Ага, с этого и начну. Только учти, если бы не потащил...» Задумчиво протянул Спрут. «Еще больше этих подонков добрались бы до кургана. Ругань твоя, кстати, пришлась. Отвлекла их. До тех пор, пока не подоспели хундрилы. А уж те их заняли и развлекли». «Пусть так», — согласился сержант. «Но если бы мы остались с Геслером, может, могли бы спасти еще нескольких морпехов. Или все только испортили бы, Скрип. Ты-то уж знаешь, что нельзя так думать». «Ты прав, наверное. А теперь собирай их». «Есть». Гэммет поднял глаза, когда адъюнкт вошла в шатер лекарей. Она была бледна. Недостаток сна наверняка. И сняла шлем, так что показались коротко стриженные мышиного цвета волосы. «Возражать не буду», — сказал Гэммет, когда целитель наконец отступил в сторону. «Против чего?» — поинтересовалась адъюнкт, поворачивая голову, чтобы осмотреть койки, на которых лежали другие раненые солдаты. «Против того, что меня снимут с должности», — ответил Гэммет. Тавор снова посмотрела на него. «Вы проявили неосмотрительность, кулак, когда поставили себя под угрозу. Но это уж никак не повод лишать вас звания». «Мое присутствие отвлекло морпехов, которые спешили на помощь своим товарищам, адъюнкт. Мое присутствие привело к потерям». Она некоторое время молчала, затем шагнула ближе. «Любая схватка приводит к потерям, Гэммет. Таково бремя командования. Ты думал, что эту войну мы выиграем, не пролив ни капли крови?» Он отвел взгляд, поморщился от волн глухой боли, которую оставило по себе насильственное исцеление. Хирурги вытащили у него из ног дюжину глиняных осколков, которые изодрали мускулы. Но все равно он понимал, что сама госпожа даровала ему удачу сегодня ночью. Чего не скажешь про несчастного коня. «Я был когда-то солдатом, адъюнкт», — прохрипел он. «Но больше я не солдат. Это я узнал сегодня ночью. Что до того, чтобы быть кулаком, командовать домашней стражей — вот точное отражение моего уровня компетентности. Целый легион? Нет. Мне очень жаль, адъюнкт». Тавор некоторое время пристально смотрела на него, затем кивнула. «Некоторое время потребуется на то, чтобы вы полностью оправились от ран. Которого из капитанов вы рекомендуете на пост временно исполняющего обязанности кулака?» «Да, вот так все и должно быть. Хорошо. Капитана Кеннеба, адъюнкт». «Согласна. А теперь я должна вас покинуть. Хундрилы возвращаются». «С трофеями, смею надеяться». Тавор кивнула. Гэммет сумел улыбнуться. «Это хорошо». Солнце стояло в зените, когда караб Бхиланте Нуалас натянул поводья и остановил взмыленного коня рядом с Леоманом. Постоянно прибывали другие воины, но несколько дней может уйти на то, чтобы рассыпавшиеся по Адану части отряда снова собрались вместе. Оставшись в легкой броне, хундрилы могли поддерживать постоянный контакт с конниками Рараку и показали себя отважными и умелыми бойцами. Засада обратилась против них, и смысл послания донесли точно и внятно. Они недооценили адъюнкта. «Твое первое подозрение оправдалось», — прорычал Караб, ерзая в седле дрожащего коня. «Императрица не ошиблась с выбором». Правую щеку Леомана рассекла арбалетная стрела, так что осталась коричневая засохшая полоса, которая иногда поблескивала под слоем пыли. Услышав замечание Карабба, вождь поморщился, наклонился в сторону и сплюнул. «Хоть бы побрал этих треклятых морпехов!» — продолжил Караб. «Если бы не их штурмовые арбалеты и гранаты, мы бы всех перебили. Хотел бы я найти один из таких арбалетов. Взводной механизм, наверное...» «Тихо, Караб!» — буркнул Леоман. «У меня есть для тебя приказ. Выбери надежного посланца. Дай ему трех сменных коней. Пусть скачет к Шаик так быстро, как только может. Пусть скажет, что я буду продолжать налеты, чтобы выявить излюбленные тактические ходы адъюнкта и вернусь к избранной за 3 дня до прихода армии малозанцев. Еще. Я больше не верю ни в стратегию, ни в тактику, которые Корбаладом избрал для дня битвы. Да, Караб, эти слова она не захочет услышать, но их следует произнести, чтобы услышали свидетели. Ты меня понял?» «Да, Леоман Кистень, и я выберу среди воинов лучшего наездника». «Иди же», —